Глава 11. Ночь прошла без всяких происшествий. Утром заходил Бельяр узнать, есть ли новости. Потом он уехал обедать к себе домой. Море обедал с Линдой. Молодая женщина говорила мало. Вела она себя безупречно, как и подобало хозяйке дома. Но Морей чувствовал, что что-то не клеится. Может быть, ей не нравилась эта слежка? Разумеется, все это немножко смешно. Осадное положение, запертые двери, излишние предосторожности. Морей невольно думал о Сорбье, таком блестящем, властном человеке. А он, Морей, должно быть, выглядел полным ничтожеством. Линда была рассеяна. Она улыбалась с опозданием, и улыбка не озаряла ее лица. Была неискренней. Порой она отвечала не впопад. Если уже сейчас стала ощущаться неловкость, то дальнейшее пребывание на вилле может сделаться невыносимым. К счастью, около 4 часов появился Бельяр, и Морей ускользнул, пообещав вернуться к вечеру. «Ты не поужинаешь с нами?» – спросил Бельяр. «Нет, хочу немного подышать свежим воздухом». «Вы, надеюсь, не поссорились?» «Выдумал тоже. Линда не из тех женщин, с которыми ссорятся». «Линда не из тех женщин, с которыми ссорятся. Только мне показалось, что я надоел ей». «О, просто почудилось». «Линду можно понять», — заметил Бельяр. «Я попробую все уладить. Во всяком случае, не задерживайся. Ведь ты заставляешь меня вести довольно странную жизнь. В 9 часов я буду здесь. Обещаю». Бельяр закрыл за Мореем калитку, запер ее на ключ. Морей очутился на свободе. Он дышал полной грудью. А на этой вилле он задыхался. Была ли тому причина тишина или воспоминание о том, как исчез Монжо? А может быть, образ Сорбье? При малейшем шорохе Морей вздрагивал и на цыпочках шел осматривать соседние комнаты. Охрана виллы ставила множество проблем. Где следовало находиться, чтобы обеспечить самую надежную защиту? Гостиная была расположена слишком далеко от лестницы. Зато обе комнаты наверху слишком близко от спальни Линды. Морее не хотелось быть навязчивым. В конце концов, он решил лечь в вестибюле на матрасе, который притащил из комнаты для гостей. Линда одобрила его действия. И тем не менее, Морею они казались нелепыми и ненадежными. Нелепыми, потому что при запертых дверях убийце нелегко будет проникнуть в дом. А ненадежными, потому что один раз он уже доказал, что препятствие ему нипочем. Находясь на вилле, Морей был ко всему готов. А едва он очутился на воле, как его страхи показались ему смешными. Вот почему он снова испытал чувство подавленности. Его неотступно преследовала все та же мысль. Явится ли он? Ведь он же знает, как велик риск. Значит, Линда настолько опасна? Тут нить его размышлений терялась, путалась. Морей приготовил небольшой чемоданчик. Пижама, халат, туалетные принадлежности, носки. На всякий случай прихватил электрический фонарик. Он мог бы вернуться до виллы пораньше, поужинать вместе с Бельяром и Линдой, но предпочел смешаться с толпой и выбрал напротив вокзала Сен-Лазар шумный, залитый светом ресторан. Там, по крайней мере, можно ни о чем не раздумывать. Все просто и ясно. Если под маской открытых улыбающихся лиц назревали какие-то драмы, то это были драмы самые заурядные, можно сказать, безобидные. Чуточку терпения и опыта, и их можно распутать. Сидя за своим бифштексом, Морей ощущал приятную умиротворенность. Если его и постигла неудача, то не по его вине. Он имел дело с чересчур ловким противником. Ведь тут всех постигла неудача. И Табара, и службу безопасности, и самых лучших специалистов тайной войны. Если Линда не подвергнется нападению, если ловушка, расставленная на вилле, не сработает, никто никогда не узнает разгадки этой тайны. А Морею хотелось узнать. Уж так он был устроен, что неразрешенная проблема застревала у него в мозгу, как заноза, образуя болезненную, ноющую, незаживающую рану. Его собственная жизнь, так же, как и жизнь других людей, переставала интересовать его. Он выпил рюмку арманьяка и с каждым обжигающим глотком посылал противнику мольбу хоть как-то проявить себя, принять бой. И пусть даже будет плохо Линде или Бельяру, или ему самому, Истина превыше всего. Когда он вышел на улицу, уже стемнело. Город сверкал огнями. Морей медленно покатил в сторону НИИ, опустив в машине стекла, вдыхая вечернюю прохладу. В Булонском лесу было совсем темно. На тротуарах лежали первые опавшие листья. Он поставил машину немного в стороне от виллы и взял свой чемодан. Бульвар Морис Борес был пустынен. Он зашагал вдоль ограды. Вилла, казалось, спала. Все ставни первого этажа были закрыты, и сквозь них не пробивался свет. Правильно, Бельяр выполняет его указания. Морей мог воспользоваться отмычкой, но предпочел позвонить. В этой части бульвара было особенно темно. На фасад дома косо падал слабый отблеск фонаря с противоположной стороны тротуара. Морей вдруг заторопился. Снова позвонил, входная дверь отворялась. «Это ты?» – спросил Бельяр. «Конечно», – проворчал Морей. Бельяр пошел по аллее, позвякивая связкой ключей. «А где ж пароль?» – сказал он, принужденно улыбаясь. «Входи». Как только он запер дверь, Морей направил на него свет карманного фонарика. «Что нового?» – спросил он. «Ничего. Никаких телефонных звонков?» «Нет, полное спокойствие. А Линда?» «Не блестяще. Нервничает, волнуется. Сразу после ужина поднялась к себе». Морей вошел в вестибюль, и Бельяр из предосторожности запер дверь на два оборота. Маленькая лампочка в углу освещала диван в гостиной и складной столик, на котором поблескивали бутылка и рюмка. «Я читал, дожидаясь тебя», – прошептал Бельяр. Он показал на полураскрытую книгу, лежавшую на ковре. «Мне кажется, я даже вздремнул», – добавил он. «Хочешь выпить?» «Нет, спасибо». «Сигарету?» «Эх, старина, ну и жизнь заставляешь ты меня вести». Он взглянул на каминные часы. 9:55. «Ты, как всегда, точен. Пойду домой». «Побудь немного», — попросил Морей. «Андрей не рассердится из-за нескольких минут». «Нет», — сказал Бельяр. «И знаешь, пора это кончать». «Разумеется, Андрей не требует от меня отчета». «Но так больше продолжаться не может». «Знаю», — сказал Морей. «Прежде всего, эти наши бесконечные хождения. Соседи чего доброго подумают. В общем, сам понимаешь». «Да и потом поставь себя на мое место по отношению к Андре. Если я ей скажу, что Линда в опасности, она испугается. А если буду молчать, она подумает, что я хожу сюда ради собственного удовольствия». Морей откинулся на диване и смотрел на дым, поднимавшийся от его сигареты. «Неужели ты полагаешь, я об этом не задумываюсь? Прошу тебя, помоги мне хотя бы неделю. Только одну неделю. Если позволишь, я поговорю откровенно с Андре». Нахмурив брови, Бельяр расхаживал между диваном и пианино, время от времени нетерпеливо притоптывая ногой по ковру. «Я тоже собирался уехать отдыхать», — заметил он. «Если я возьму отпуск на неделю, эта неделя пропадет. Мне-то наплевать, а вот малыш...» «Хорошо, я поговорю с Аберте», — предложил Морей. «Но уверяю тебя, ты мне необходим, повторяю, что...» «Слышишь?» — прервал его Бельяр, подняв лицо к потолку. Но тут же тряхнул головой. «Нет, почудилось. Она, должно быть, спит». Он налил себе немного вина из бутылки. «У меня было время поразмыслить над всей этой историей», — снова заговорил он. «Мне кажется, ты напрасно беспокоишься. По-моему, Монжо оставил цилиндр у себя для того, чтобы его нашли, а сам убежал». «Чтобы его нашли?» «Конечно. Цилиндр не представлял никакой ценности с тех пор, как все дороги, вокзалы и порты стали охранять. Кому он мог его передать? Наши противники – люди осторожные. Ты это знаешь не хуже меня. Если неожиданное похищение не удалось... Ладно, а почему не удалось?» «Ну, знаешь, старина. Значит, по-твоему, цилиндр принес к себе домой Монжо? А кто же еще? Только доказательств тебе никогда не добыть. А если Монжо будет вести себя тихо, его оставят в покое. Согласись, разве не так?» «Да-да, конечно», — проворчал Морей. «Потому-то я и пришел к такому выводу. Никакие предосторожности больше не нужны. Слишком поздно». «Я же сказал, неделя!» — упрямо утвердил Морей. «Если за неделю ничего не случится, я все брошу». «А твои инспектора не могут тебе помочь?» «Еще раз тебе повторяю, я в отпуске. — сердито крикнул Морей. «Я веду расследование на свой страх и риск, понимаешь?» «Тссс, прекрасно понимаю. Нечего ее будить. Как здесь душно, правда? Эти цветы, да еще дым!» Бельяр открыл окно, откинул ставни и вытер вспотевший лоб. «Во всяком случае, на завтрашний день пусть будет так, как договорились», — попросил Морей. «Могу я рассчитывать?» Бельяр вдруг отступил назад на несколько шагов и прижался к стене. «Там кто-то есть», — торопливо произнес он. «Что?» Морей сразу вскочил. Бельяр знаком приказал ему молчать. «В саду», — прошептал он, — «у ограды». «Наконец-то», — подумал Морей. В этот момент его охватила радость. Значит, он оказался прав. Он вынудил неприятеля обнаружить себя. Сад был погружен во тьму, но ограду можно было различить на фоне тускло освещенного бульвара. «Ты уверен?» — прошептал он. «Абсолютно. Я ничего не вижу. Наверное, он меня заметил». Морей порылся в карманах и выругался. «Револьвер! Я оставил его в чемодане. Возьми мой». Бильяр протянул комиссару свой револьвер, и Морей неслышно перекинул ноги через подоконник. Он спрыгнул на рыхлую землю клумбы. Может, тот ничего и не заметил. Где-то он прячется. Морей отодвинулся подальше от светлого прямоугольника открытого окна и прямо по цветникам пошел к ограде. Оттуда он ясно видел весь фасад. Ставни первого этажа, за исключением окна в гостиной, были закрыты. Входная дверь заперта. А калитка? Чтобы проверить это, Морею надо было сделать всего несколько шагов. Калитка тоже была заперта. Значит, тот перелез через ограду. В таком случае ему деваться некуда. Он не успеет убежать. Держа палец на спусковом крючке, Морей направил луч фонарика на кусты самшита слева от себя. В серебряном свете мягко поблескивали листья. Зашелестев крыльями, вспорхнула птица. Здесь никого не было. Справа, извиваясь меж прутьев ограды, ползла вверх глициния. Поддерживаемая металлическими дужками, она образовывала сводчатый туннель. Морей светил туннель изнутри. Никого. Он направился к гаражу. Быстрый лучик пробежал по двойным воротам. Потом Морей решил удостовериться, что кухня тоже заперта. Может быть, Бельяр ошибся? Он чуть было не окликнул его, но крик мог напугать Линду. Выключив фонарик, Морей повернул обратно. И в этот момент на вилле внезапно раздался выстрел. Точно такой же сухой выстрел, как в доме Монжо. Морей бросился бежать, обогнул угол фасада, успел заметить Бельяра, выбегавшего из гостиной. «Твой револьвер!» Бельяр уже вскочил в свет вестибюля. Комиссар слышал, как он мчится по лестнице. Сам он тоже заторопился, держа оружие наготове и не спуская глаз входной двери. И вдруг, подняв взгляд, увидел наверху распахнутое окно. Окно Линды. Рука его медленно опустилась. «Бедняга Бельяр», — подумал он. «Напрасно ты спешишь». Бельяр добежал до комнаты Линды. Ударил в дверь кулаком и одновременно повернул ручку. Дверь отворилась, в комнате было темно. Занавески колыхались на ветру. Бельяр искал выключатель и не мог найти. По ту сторону бульвара он видел фонарь, деревья, казавшиеся бесплотными, словно нарисованными на холсте. А слева от него что-то белело. Может быть, кровать или брошенное на стул платье. Он нащупал пальцами выключатель, помедлил, потом включил свет. Линда упала спиной на ковер. Там, где было сердце, виднелось темное красное пятно, не больше ладони. Бельяр опустился на колени. Комната выглядела мирной, приветливой, уютной, но Линда была мертва. У нее было то отрешенное, отчужденное выражение лица, какое бывает у людей, которые обрели покой. Волосы, рассыпавшиеся при падении, тихонько шевелились на ветру. Они были светлые, удивительно светлые. Скрестив руки, Бельяр склонил голову. «Ну что там?» — послышался голос Морея. «Что происходит?» В окне показался Бельяр, он нагнулся вниз. «Думаю, она умерла». «Не двигайся с места!» — бросил Морей. Он спрыгнул в гостиную, закрыл за собой дверь. Сердце стучало так громко, что оглушало его. Но мысль работала четко. Вестибюль он успел проверить, заперта ли входная дверь. Выйти никто не мог. Он поднялся на второй этаж. Глазам его сразу открылась вся картина. Распростертая Линда, бильяр, стоявший у камина с осунувшимся постаревшим лицом. «Да встряхнись ты!» — сказал Морей. «Вызови врача! Никогда неизвестно! Живо, живо!» Он вытолкал бильяра в коридор, вернулся в комнату, оглядел ее. Шкаф, кресло, неразобранная кровать. Линда так и не ложилась. На ней было то же платье, что во время обеда. На ногах изящные туфли на высоких каблуках. Возле кровати что-то блестело. Морей наклонился. Гильза. Черт возьми. Калибр 6.35. Он подкинул ее на ладони, прежде чем положить в карман. Морей обшарил все вокруг, заглянул под кровать, осмотрел узкий шкаф. Такое уж у него ремесло. Все это бесполезно, но потом придется писать рапорт. Время без 20:10. И те же, что и всегда, каких-нибудь 10 секунд понадобившихся бильяру, чтобы подняться из гостиной в спальню. Эта цифра вызывала у Морея смятение и ярость. Он подошел к окну. Убийца скрылся через окно. А внизу, под самым окном, караулил он, комиссар Морей. И он ничего не видел. Морей низко склонился над телом. «Сорбье, Монжо, Линда!» Все та же маленькая ранка, та же пуля, выпущенная в упор. Только в случае с Монжо рука преступника дрогнула. Почему? Разве он был страшнее, чем Сорбье или Линда? Под сразу отяжелевшими вдруг шагами бильяра заскрипел пол. «Врач сейчас будет», — сказал он. «Оставим ее здесь». «Да, не надо ничего трогать». Бильяр скорее рухнул, а не сел в кресло. «А я ведь так спешил», — прошептал он. «Да я ни в чем не упрекаю тебя», — сказал Морей. «В прошлый раз я тоже спешил. Мне повезло не больше, чем тебе. Человек, которого ты видел в саду, это Монжо?» «Подумай хорошенько». «Пожалуй, нет», — сказал Бильяр. «Монжо пониже». Пошире. Но я ни в чем не уверен. Все произошло так быстро. Морей пожал плечами. «Я снова начинаю сходить с ума», — буркнул он. «Я обошел весь сад, там никого не было». Человек уже вошел в дом. Как он мог войти? Двери были заперты. Забрался по фасаду. «Нет, старина, я своими глазами видел весь фасад, понимаешь? Я слышал, как ты постучался в дверь, а потом...» Я включил свет и увидел ее. «Ты включил свет! Вот это я имел в виду! Линда не раздевалась! Почему же она сидела в темноте?» Они услышали, как у калитки затормозила машина врача. «Пойди открой», — сказал Морей. Пока бильяр спускался, комиссар быстро осмотрел соседние комнаты. Поднялся на третий этаж, но все напрасно. Врач оказался человеком старым, рассеянным. Он еще больше разволновался, когда увидел Линду. «Мне в первый раз случается констатировать смерть, вызванную преступлением», — заметил он, наклоняясь над телом. «Мне это совершенно не нравится». «Я не был уверен, что она мертва», — сказал Морей. «Тем не менее, это так. Сердце задето». Он выпрямился, зажав свою сумку под мышкой, и подозрительно посмотрел на Морея. «Чем скорее приедет полиция, тем будет лучше. Вот все, что я могу сказать», — добавил он. Морей вытащил из кармана свою бляху и сунул ее под нос врачу. Совсем опешив, тот отступил, рассыпавшись в извинениях. Морей схватил бильяра за рукав. «Ты тоже можешь идти. Я попрошу подкрепления». «Спасибо, старина. Очень сожалею, что втянул тебя в это дело. Позвони мне завтра. Домой. Я буду держать тебя в курсе». Они пожали друг другу руки, Морей тщательно запер входную дверь. Он остался один с мертвой Линдой. Только теперь он почувствовал, что совсем выдохся, и плеснул себе в рюмку бильяра немножко коньяка. Предстояло самое трудное. Он поднялся на второй этаж, сел в кабинет Сорбье, снял телефонную трубку. «Алло? Я хотел бы поговорить с мсье Люилье. Да, срочно. Комиссар Морей. Алло. Прошу прощения, господин директор, но дело важное. Только что у себя дома убита мадам Сурбье. Я был здесь. Мало того, я все организовал, чтобы поймать убийцу. Что? Да, я ждал этого. Но оказался застигнут врасплох. Да, с моим другом Бильяром. Мадам Сурбье у окна в своей комнате. Все входы и выходы были заперты. Даю вам слово. Только окно спальни, где находилась мадам Сурбье, было открыто. Не понимаю, господин директор. Пересказываю вам то, что я видел, потому что на этот раз я видел сам. Я был на улице. Я осматривал сад, следил за фасадом. После преступления на заводе вы подозревали Лежевра. Вы думали, Бильяр что-нибудь упустил, когда был ранен Монжо. И вы обвиняли Фреда, что ему пригрезилось, будто Монжо вошел в дверь виллы Сурбье, но не выходил оттуда. В моем свидетельстве вы сомневаться не можете. А я утверждаю, господин директор, что в тот момент, когда раздался выстрел, мы с Бильяром находились внизу. Потом Бильяр поднялся наверх, а я оставался снаружи. Нет, никто не выходил. Абсолютно в этом уверен. Я нашел гильзу. Калибр 6.35. Преступник расписался. Да, я буду на месте. Да, пожалуйста, господин директор. Спасибо. Морей повесил трубку. Люилье сделает все необходимое. Он снова в который уже раз пустит в ход тяжелую полицейскую машину. Через час дом наполнится вспышками фотоаппаратов, топотом грубых мышпаков, бесполезной беготней. Пусть стараются. Морей же мечтал только об одном. Вскочить в поезд и уехать как можно дальше отсюда. Он стряхнул с себя, охватившее его было оцепенение. Ясно одно. Во всех четырех случаях всегда один свидетель находился внутри, другой снаружи. И во всех четырех случаях метод преступника обеспечивал ему успех. Да, теперь уже следовало говорить о методе. И что бы там ни думал Люилье. Морей вернулся в спальню Линды и нежным движением закрыл ей глаза. Он поспешил отослать врача и Бильяра, чтобы самому сделать это. Вот теперь он мог коснуться лица Линды. А Линда была далеко, недосягаемо далеко. Жили только ее волосы, распустившаяся коса отливала живым блеском. Догадывалась ли она, до какой степени может во всем положиться на него? Конечно, нет, раз не решилась ему довериться. А между тем, раза два или три она чуть было не заговорила. Ее волнение, ее упрямое молчание — разве это не доказательство того, что она что-то знала? И не случайно сразу же после ужина под каким-то вымышленным предлогом она поднялась к себе в комнату. Она ждала того, кто пришел ее убивать. Морей выключил люстру, оставив зажженным маленький ночник. Он сел подальше от покойной и закрыл лицо руками. Того, кто пришел ее убить. Чушь какая-то. Она прекрасно знала, что никто не придет. Она даже не закрыла свою дверь на ключ. Тогда почему же она не разделась? А главное, зачем открыла окно? Сигнал? Но кому? Хотя на заводе открытое окно вовсе не было сигналом, и открытое окно Монжо тоже. Почему убийце все время нужно было это открытое окно, хотя он, по всей видимости, им не пользовался? Но разве сегодня, вдруг подумал Морей, убийца не мог убежать? Во время короткого визита врача Бильяр, конечно, не догадался закрыть входную дверь на ключ. Рассуждая таким образом, он вряд ли додумается до чего-нибудь путного. Потому что прежде надо было разгадать, как убийце удалось спуститься вниз и как ему вообще удалось проникнуть в дом. Но Морей дошел уж до той стадии, когда заведомо недобросовестная посылка была последней возможностью заставить его мысли работать. Он на цыпочках вышел из комнаты и спустился в сад. Когда все произошло, его первой заботой было проверить, что калитка по-прежнему заперта. И значит, неизвестный перелез через ограду. Морей включил свой фонарик и принялся изучать прутья ограды. Делал он это методично. Ограду давно уже не красили. Старая краска вздувалась, висела лохмотьями. При малейшем прикосновении она отваливалась, превращалась в пыль. Невозможно было не заметить подозрительных царапин. Да и глициния тоже должна была сохранить следы перелезавшего через ограду человека. Морей направил свет на ствол кустарника, обследовал каждый сучок. Мускулистые ветви были такими крепкими, что местами погнули прутья ограды. В луче света вдруг что-то сверкнуло. Морей вернулся назад, нашел то место, где что-то вспыхнуло. Потом пошарил по карманам в поисках перочинного ножа, выбрал самое крепкое лезвие и начал им ковырять, зажав кольцо фонаря в зубах. Кусочек металла упал ему на ладонь. Морей долго разглядывал его. Потом в глазах у него зарябило, он выключил свет. На какое-то мгновение Морей заколебался. Пойти домой? А как же Люилье? В ту же самую секунду на бульвар выехала машина и сразу затормозила. Морей открыл калитку. Люилье сопровождал инспектор Гранж. «Остальные приедут через 5 минут», — сказал Люилье. «Проводите меня». Морей шел впереди, в подробностях рассказывая Люилье о принятых им с Бельяром мерах. «Невероятно!» – ворчал Люилье. «Хотел бы верить этому, и то только потому, что это вы. Но согласитесь». Он поднялся взглянуть на Линду. Морей с трудом сдерживал себя. Он готов был отдать все на свете, лишь бы очутиться у себя дома и, наконец-то, спокойно подумать. На дне кармана он ощупывал маленький кусочек металла, извлеченный из ствола глицинии. Но Люилье желал все смотреть, во все вникнуть. Потребовалось тут же воспроизвести то, что случилось. Люилье выдвигал одну теорию за другой, но факты опровергали их. «Дело ясное», — говорил он. «Вы просто-напросто забыли запереть дверь. Раз убийца вошел, значит, он нашел вход?» «Очень сожалею, господин директор, но я тщательно проверил, все ли хорошо заперто». Люилье уже готов был рассердиться, но тут подоспела вторая машина со специалистами. На полчаса они полностью завладели виллой. «Я могу уйти?» – спросил Морей. «Завтра я увижу вас?» – сказал в ответ Люилье. «Нет, на этот раз мне и в самом деле нужен отдых. Думаю, поехать на юг». «Вы отступаетесь?» «Точнее будет сказать, господин директор, устраняюсь». «Есть разница?» «Огромная». Морей вышел на улицу и бросился к своей машине. Истина ждала его дома. Она будет ужасной. Он это предчувствовал. Но ему не терпелось взглянуть ей прямо в лицо.